Глава 9. 1928 год, апрель, 1. Прага. Великий князь Александр Михайлович, также известный как Сандро, ждал подачу кофе в одном из заведений Праги. Приглушенный свет, тишина, отсутствие посетителей в столь ранний час. Обычно местные жители в это время еще крепко спали. Заведений, открывавшихся столь рано, было всего несколько штук на весь город. «Ваш кофе», — произнес официант на хорошем русском языке и поставил кружку с блюдцем на стол перед ним. Александр Михайлович поблагодарил его и проводил подозрительным взглядом. Последние события заставляли Сандро нервничать сильно. Он был одним из тех немногих живых Романовых, что имели и разум, и совесть, через что чрезвычайно выделялся на фоне своих родственников, блиставших обычно отсутствием этих двух качеств, особенно последнего. Более того, Сандро был довольно деятельным. Он был именно тем человеком, который в 1895 году пытался убедить Николая II в том, что без радикального изменения в делах строительства флота Россию ждет разгром в Тихом океане. Но его не услышали. Именно Сандро в апреле 1900 года предложил проект корабля концепции «Al Big Gun» с 16 орудиями главного калибра. Но проект положили под сукно. А после того, как он во время военно-морской игры в главном морском штабе разгромил русский флот, играя за японцев, уволили из флота. От греха подальше, чтобы не наводил тень на плетень. В 1904 году Александр Михайлович предложил проект глубоководного канала Балтика-Черное море с постройкой водохранилищ и большой гидроэлектростанции на месте будущего Днепрогэса. Но это тоже не привлекло внимания руководства страны, хотя без создания водного пути из Балтики в Черное море говорить о создании хоть сколь-либо значимого флота для России до сих пор бессмысленно. Так или иначе, его методично оттирали от флота. И тогда он занялся другими вещами, например, авиацией, став ее фактическим отцом в России. Да, принято называть таковым Жуковского. Но Николай Егорович был теоретиком. В то время как Александр Михайлович создал авиаотряд, выступая с позиции практики. Кроме того, он стоял за созданием автомобильных частей, являясь, по сути, отцом автобронетанковых войск. И не нужно думать, что Александр Михайлович был пионером и первопроходцем. Нет. Просто адекватным и здравомыслящим современником, который трезво оценивал новинки. Хотя, как правило, не находил поддержки в верхах, да и сам царь к нему относился очень прохладно, считая, если не дурачком, то дурным. Даже когда революция началась, он быстро сориентировался и не стал тешить себя ни иллюзиями, ни пустыми надеждами, ясно понимая, что его не пощадят. При этом он удивительно умудрился не изгваздаться ни в месиве гражданской войны, ни потом, хотя возможностей хватало. Хлопнула дверь. И Гучков Александр Иванович вошел привычным для него быстрым шагом. Даже некоторая хромота, оставшаяся после Бурской войны, не сумела замедлить его должным образом. «Доброго утра!» — поздоровался он с собеседником и, обращаясь к ожившему официанту, добавил. «Мне тоже кофе». «Я смотрю, вы не унываете и бодры, несмотря на ранний час». «А чего грустить?» «Жизнь полна возможностей. Да и все потихоньку налаживается». «Налаживается? Конечно. Война же на носу». «И это вы называете «налаживается»?» — удивился Сандро. «Я знаком с французскими аналитическими обзорами. Они неутешительны. «О, можете мне поверить, французы просто выдают желаемое за действительное». «И что же заставляет вас так думать?» «Мои знакомые, снабжающие меня постоянными сведениями из России. Одно прошу, это не для лишних ушей. Мне очень хочется, чтобы этих заносчивых парижских снобов щелкнули по носу». «А вы не думаете, что вас водят за нос? Вы ведь помните операцию «Трест»? А ведь ее автор, Артузов, как раз встал во главе всего объединенного НКВД. Фактически, Дзержинский тяжело болен и в целом недееспособен. Говорят, что он совсем отошел от дел, как в свое время Ленина». «Думал. Именно по этой причине я старался получать сведения из разных источников. Например, Сикорский. Он ведь вернулся в Россию». «Отчего же вернулся? Вся его семья все еще в САСШ». «Бросьте. Это лишь дело времени. Фрунзе сумел его заинтересовать. Он стал фактическим руководителем авиационного завода номер 3 с перспективой получить долю. Это осколок бывшего Русо-Балтийского завода, занимавшегося строительством как раз самолетов Сикорского. И он увлечен. Ему хорошо платят, дают интересную работу. А что еще нужно человеку?» «Безопасность?» «Ее тоже гарантировали». «И что же?» «Он тоже не верит в Польшу. Мне он написал, что не поставил бы на нее ни одной копейки. Хотя в силу известных обстоятельств распространяться не может о деталях. И он не один такой. Поляки слишком громко готовятся. Уже вся Европа знает о предстоящей войне». «И Фрунзе спокоен?» «Я вам больше скажу. Фрунзе не собирается в предстоящей войне проводить мобилизацию». «Это как? Почему?» Подался вперед удивленный Сандро. «Не хочет срывать хозяйственную деятельность. Рассчитывает обойтись имеющимися силами». «Ему же передали польские планы. Неужели он считает, что это дезинформация? О каком использовании малых сил может идти речь? Поляки будут стараться завоевать земли Великого княжества Литовского. Как они их сейчас называют? БССР и УССР? Это очень серьезно. Если Союз проиграет, то утратит владение на Западе, откатившись до времен первых Романовых». «Насколько я знаю, Фрунзе отнесся к переданным ему сведениям очень серьезно. И даже перепроверял их. Это тоже мне известно». «Тогда я его не понимаю», — нахмурился Сандро. «У нас для оценки категорически недостаточно сведений. Он, в отличие от поляков, свои планы не оглашает на каждом углу. Одно можно сказать точно — будут сюрпризы. Он их изготовил очень много. Вот, взгляните», — произнес Гучков, доставая из внутреннего кармана фото. «Что это?» «Одна из фотокарточек, сделанных во время полицейской спецоперации на Урале. Там ведь и новый армейский корпус участвовал. Как вам?» «Необычно. Как вы понимаете, на старую армию это совсем не похоже. Это нечто новое. У меня аналоги только с германскими штурмовиками. Видите, и гранат сколько, и какое у всех вооружение. А вот сюда взгляните. Ствол пулемета для винтовочного калибра толстоват, вам не кажется?» «Так и есть. Толстоват. Это 13-миллиметровый крупнокалиберный пулемет. Все бронеавтомобили в РККА вооружены либо им, либо орудиями. Какую угрозу этот пулемет несет для всей современной бронетехники, я думаю, вы представляете. А ведь в Париже и Лондоне всерьез рассчитывают на решительный успех силами перебрасываемых в Польшу танков». «А, занятно. И, кстати, они все в касках. не манкируют и не бравируют пустой лихостью. Так и есть. Только это не каски, остальные шлемы. Обратите внимание на патронтаж. Сейчас такое не употребляют нигде. Действительно интересно. И так во всем. А это лишь малая часть тех сюрпризов, которые ждут поляков и тех, кто за ними стоит. Сам Михаил Васильевич как-то обмолвился, что у французов и англичан головокружение от успехов. И в этом что-то есть. Но у него очень маленькая армия. Он на это специально пошел. Большую не смог бы обеспечить хорошим вооружением и командирами. Старается повторить отдельные успехи Белой гвардии, которая нередко была в состоянии не только обороняться от многократно численно превосходящих ее красных, но и даже успешно на них наступать. Он не стесняется учиться у всех. Все в дело. Все и всех на пользу дела. Очень, надо сказать, прагматичный подход. Тем более, что в эту свою небольшую армию он собрал всех компетентных военных, до которых смог дотянуться. Дураков же вышвырнул без всякой жалости. Всех? Может, и не всех, но многих. Верится с трудом. Иной раз мне кажется, что в России дураков еще лет на 300 припасено. И они по какому-то стечению обстоятельств постоянно оказываются на ключевых руководящих постах. Как вспомню наш военно-технический комитет, поежился Сандро. Сам Фрунзе замечал, что иные говорят, будто бы в России есть две проблемы — дураки и дороги. Но это неверно. Ибо плохие дороги строят дураки. Из чего можно сделать вывод, у России есть только одна проблема — дураки. Причем такие, что в силу обстоятельств постоянно оказываются на руководящих постах. Ибо по традиции в России любят ставить верных, а спрашивать как с умных. Что, как известно, чревато. Так что... — развел руками Гучков. Вы с ним вполне сходитесь в этом вопросе. Это он так говорит? Да. У меня есть вырезка газетной статьи с этим его утверждением. Чудно. Но если так, то как же быть с вашим утверждением? Как же он мог вышвырнуть из армии дураков? Смотрите сами. Михаил Дмитриевич Бондбруевич. Вы его отлично знаете. Он был уволен со службы, и знаете за что? За продвижение концепции Драгомирова, которую признали вредительской, то есть уволен он как дурак. И в чем-то очень даже справедливо, если посмотреть на ситуацию самого увольнения. Даже так? Михаил Васильевич еще по прошлому году выпустил несколько аналитических заметок, из-за которых скандал разгорелся. В частности, он в них просто низвел в ранг заблуждений очень многие взгляды Драгомирова, из-за чего начался сложный диспут. Бондбруевич и часть старых офицеров попытались с ним спорить. Но закончилось все печально. Для них. «Сложно спорить с начальником», — усмехнулся Сандро. Фрунзе сначала их разгромил в диспуте, аргументированно. В том числе, проведя ряд замеров и испытаний. Начал прорабатывать эту тему еще в 26-м, а уволил потом. И за то, что те признать его правоту признали, но продолжали пропагандировать учение Драгомирова. Военный трибунал посчитал это саботажем и вредительством. И их даже не арестовали. Он старается никого не расстреливать по возможности. Если это, конечно, не бандиты, не радикалы и не сектанты. С этими у него разговор короткий. Бондбруевича уволили из армии и отстранили от преподавания. «Думаете, что он не успокоится?» «А должен», — улыбнулся Гучков. Месяц назад Фрунзе опубликовал еще одну статью, касающуюся брусиловского прорыва. Там он вполне аргументированно доказывает, что это был не прорыв, ибо фронт не был прорван, Да и не Брусилов является автором этой операции. Его выводят глупым мерзавцем, постаравшимся присвоить себе лавры победы. Более того, Фрунзе показывает операцию как грандиозный гудок и одну из самых бестолковых наступательных операций царской армии. Русским вариантом Вердинской мясорубки. «Ого!» — воскликнул великий князь. «И я жду». Бонч Бруевич, который был близок к покойному генералу, не сможет смолчать. «Это провокация?» «Вероятно. Хотя он постоянно пишет статьи на военные и экономические темы, разбирая с точки зрения здравого смысла и трезвой логики многие вещи. Иной раз с совершенно парадоксальными выводами. В основном касается Крымской войны, последней русско-турецкой и мировой. А русско-японскую?» «Обходит стороной. Я ему уже написал письмо с большой просьбой разобрать ее, но чует мое сердце, что он это делает специально. Явно что-то задумал». «Вы с ним в переписке?» «Да, дискутируем на разные темы. В какой-то мере мне это даже льстит, ибо тешу себя надеждами, что такими разговорами смогу склонить нынешнего правителя России к нужным, по моему мнению, действиям и правильным оценкам. Советского Союза все же, а не России. Сталин несколько лет назад обрушился с критикой на нововеховцев, назвав Союз не новой вехой России, а принципиально иным государством. Но Сталин мертв. Вот незадача. А Фрунзе делает все для того, чтобы и внутри, и снаружи все были уверены. СССР — это просто новое название Российской империи. Обновленный. Новая ее веха. «Империи!» — воскликнул Сандро. «Мне такое даже слышать смешно и больно!» «Будьте уверены, именно империи. Даже несмотря на некоторую карикатуру внешних признаков. И насколько я могу судить, он держит ориентир на наполеоновскую Францию в ее самом сочном и удачном варианте. При этом он не отягощен необходимостью вести революционные войны. Не так давно вы называли его наследником Бисмарка». «Я и не отказываюсь от своих слов. Он и есть наследник Бисмарка, идейный, но пытающийся построить наполеоновскую Францию. При этом кое-что он пытается взять у японского императора Мэйдзи. В общем, гремучая смесь». «Не понимаю», — покачал головой Александр Михайлович. «Чего?» «Вы говорите о нем как о правителе государства, едва ли не как об абсолютном монархе. Но он ведь простой министр обороны». «Сёгун в Японии тоже был всего лишь простым министром обороны». «Это другое, вы полагаете?» Александр Михайлович задумался. Его собеседник был личностью совершенно незаурядной. В нем удивительно сочеталась неистощимая энергия Кагановича, личная храбрость Буденного и весьма неплохое образование, каковым он не манкировал по юности, да и потом. И дела его прекрасно это все подтверждали. Например, во время геноцида армян в Османской империи он не побоялся туда поехать, чтобы собрать доказательства преступлений, чуть ли не ежедневно рискуя жизнью. Потом совершил достаточно непростое путешествие в Тибет, став первым русским, принятым Далай-ламой, сохранившим при этом православие, оставшимся в живых и вернувшимся в Россию. Совершил с братом Федором крайне рискованное конное путешествие через Китай, Монголию и Среднюю Азию, то есть через земли, населенные в те годы воинственными кочевниками. Воевал добровольцем в англо-бурской войне, не потому что так любил буров, а просто не переваривал англичан. Он хорошо воевал, но в итоге получил тяжелое ранение, попал в плен и едва не умер. Да и в дуэлях участвовал. Про его активность в общественной сфере и говорить не приходится. Он был везде. Ни минуты покоя, ни дня без дела. Более того, именно он оказался тем человеком, благодаря которому в 1915-1916 году произошло так называемое «русское чудо», то есть разрешение патронного и снарядного голода во многом внутренними силами Российской империи. Да, под его руководством всякие промышленники завышали цены и воровали, и много воровали. Но в целом эти объемы хищений не сильно превышали освоение бюджетных средств в мирное время, которое проворачивали чиновники. Причем не только в Российской империи, но и после. Как в Союзе, так и в Федерации. Так что в целом эта плата за промышленный рывок и спасение положения на фронтах была вполне оправданная. А потом случилась революция. Февральская. В которой он был одним из организаторов заговора. Его цель была проста. Строго говоря, никакой революции он и не собирался проводить, пытаясь добиться от политически недееспособного Николая II отречения в пользу сына под регентством брата. Но в этом деле участвовал не только Гучков. И, как следствие, что-то пошло не так. Совсем. Так что он получил серию фиаско. Все-таки хоть Гучков и был хулиганом, но являлся человеком системы, и в условиях хаоса нормально работать не мог. Вот он и провалился. Сначала как заговорщик, потом как военный министр заговорщиков, ну и, наконец, как дипломат непонятно кого. Плюнул на все, ушел в эмиграцию и оттуда долгое время поддерживал Троцкого, что было чудно для многих. Тем более, что Троцкий многие годы критиковал Гучкова, выступая на ниве публицистики. Но Александр Иванович его все равно поддерживал. Почему? Так все просто. Он был по своим убеждениям бонапартистом и видел спасение России только через приход сильного лидера, каковым он и считал Троцкого, в моменте. Кстати, Лев Давидович это ценил, несмотря на публичную критику, и активно сотрудничал с Гучковым, пользуясь его связями в финансовых и промышленных кругах Европы. А в 1923 году пригласил его даже в Советский Союз на почетную должность. Но тогда дела не сложились. А потом Троцкий ослаб, и усилились позиции Сталина, из-за чего Гучков едва не отчаялся, ожидая лишь военного переворота как единственного пути спасения России. И тут на горизонте появился Фрунзе, который в силу своих поступков импонировал ему намного больше. Все-таки Троцкий, несмотря на замашки типичного «наполеончика» и жажду диктаторских полномочий, был слишком специфической личностью, скорее даже феерической. Так что вот уже более года они с Михаилом Васильевичем находились в переписке. А сам Гучков волей-неволей превратился в агента влияния Михаила Васильевича в эмигрантской среде. Неявного, потому что никаких приказов тот ему не отдавал и ничего не поручал. Да и как такому человеку можно что-то приказывать? С его-то бешеной энергией ему можно было только указывать путь. Колею он сам проложит и себе, и другим. Они просто беседовали через письма, чего вполне хватало. Александр Михайлович смотрел на Гучкова и немного пугался. Таким же возбужденным и взвинченным он видел его только в начале 1917 года, когда было уже все решено с Николаем II. А тут Фрунзе. Он был словно одержим этим внуком молдавского крепостного крестьянина. Он для него стал некой идеей фикс, новым Наполеоном, тем самым, которого он столько ждал и видел в любом маломальски сильном лидере. Вы даже не представляете, насколько он интересный собеседник. Отчего же? Учитывая его уровень образования и воспитания, вполне. Зря вы иронизируете. Если вам будет угодно, мы можем пройти ко мне, и я дам вам почитать некоторые письма, не имеющие конфиденциальных или личных вещей. Это один из самых образованных людей наших дней, с невероятным кругозором. Где же он его сумел получить? Ума не приложу. Но, учитывая, что он сдал экзамены по гимназийскому курсу экстерном, то, вероятнее всего, следует говорить о самообразовании. Да и высшее образование он получил, защищаясь публично. Вы же понимаете, что это не образование, а цирк. Цирк, согласился Гучков. Но разве это отменяет тот факт, что экзамен сдан публично? Сандро не стал отвечать. Ему все то шоу, что регулярно устраивал Фрунзе, было не по душе. Он как-то привык к камерному мирку Романовых, в котором подобное не требовалось. Гучков меж тем продолжил. И да, чуть не забыл. В последнем письме он просил вас предупредить про хулиганов, собравшихся пошалить, с тем, чтобы вы держались от них подальше. А еще лучше вели себя прилично, дабы он смог замолвить словечко перед родительским комитетом. Перед родительским комитетом? Ошалело переспросил Сандро. Да, улыбнулся Гучков. Он также просил передать, как искренне сожалеет о том, что это нелепое исключение произошло. Особо он вас предостерегает от связи с детишками Вовочки и бесноватым Коленькой, а также просит совета относительно безутешной матери. Детишки Вовочки, это ведь, да, потомки великого князя Владимира Александровича, включая нынешнего претендента на престол Кирилла Владимировича. Бесноватый. Коленька — это великий князь Николай Николаевич, младший, а безутешная мать — вдовствующая императрица Мария Федоровна. Перебил его Сандро. Именно. И что же ему от нее нужно? Он хотел бы, чтобы она прибыла в Союз для участия в погребении останков Николая II в Петропавловском соборе, рядом с родственниками. А есть гарантии, что это его останки? Насколько я знаю, на них указали участники расстрела. Но где кто, не разобрать. Там ведь уже только кости. Причем личных вещей не было. Тела выбрасывались обнаженными. Он хотел бы похоронить их в общем братском погребении, и если Мария Федоровна не даст своего соизволения, произведет это за пределами Петропавловского собора. Возможно, в Казанском соборе Санкт-Петербурга или в Спасе на Крови. Я поговорю с ней. Поговорите. Если я правильно понял, то он дает нам шанс. Всем нам. Кому-то умереть, а кому-то вернуться. Это не может быть игрой. Это и есть игра. Он знает, что часть РОВС отправилась в Польшу, и ее сейчас вооружают англичане с французами для войны с Союзом. Но часть, в то время как другая ее составляющая, раздражена. И... Гучков сделал рукой неопределенный жест. И он пытается нас рассорить. Отнюдь. Мы и так в сложных отношениях, нет. Он пытается дать нам шанс, чтобы можно было оправдать наше возвращение. Вот как. Ха. Занятно. «И что вы предлагаете?» «Действовать. Уверен, что другого шанса у нас не будет».